Глава вторая. Здравствуй, Хэнмин. Сон Хэнмин! Уже то, что он носит капитанскую повязку на поле, наполняет всех нас чувством гордости. Им гордится вся Республика Корея, сокровище нашей страны. Левая нога спортсмена достойна внесения в список культурного наследия ЮНЕСКО, и мяч переходит к Сон Хэнмину. Вот так, спокойно вперед, поворот, удар, гол! По телевизору шел матч английской премьер-лиги между клубами Тоттенхэм Хотспур и Лестер Сити. Нога Сон Хэнмина принесла команде победный гол, что приблизило футболиста к званию лучшего бомбардира премьер-лиги. Тем временем остальные члены команды подбежали к спортсмену и окружили его. Радуясь меткому удару, Сон Хэнмин пробежался по полю, демонстрируя свой фирменный жест камеру. В этот момент телевизор отключили. «Как надоел этот Сон Хэнмин», — пробурчал худой подросток. Его тоже звали Сон Хэнмин. Он учился во втором классе средней школы и проживал в трущобах района Ихвадон. Роднило его с известным футболистом только имя. Ничем другим он на него не походил. Мальчик не был так хорош в футболе, не блистал юмором и не был уверен в себе, как его звездный тезка. Поэтому ему так не нравился этот Сон Хэнмин. Чем чаще футболист мелькал на экранах телевизоров, тем больше закрывался от всех Сон Хэнмин из Ихвадона. Каждый новый учебный год учителя, глядя в список, находили его имя, и все как на подбор восклицали: «Ого, у нас в классе Сон Хэнмин!» и пялились на него. Как же его раздражал этот взгляд. В такие моменты ему хотелось превратиться в рака-отшельника и сбежать от всех, юркнув в маленькую раковину. «Эй, Сон Хэнмин, пасуй! Сюда, сюда, давай!» — крикнул его близкий друг Мин Су. Шел важный школьный матч. На кону стояла честь класса, но честь честью, главное, за матчем наблюдала Е Джон, которая вечно вгоняла Хэнмина в краску. Он замахнулся и пнул мяч, но не Мин Су, а команде противника. «Да как так? Никакого толка от того, что зовут Хэнмином!» — бросил кто-то. Мин Су скривился. «Если б я был таким же, как Хэнмин, я бы уже играл в Тоттенхэме, зарабатывал миллионы и уж точно не жил бы в самом бедном районе». Мысленно возмутился Хэнмин и снова бросился догонять мяч. Но матч закончился с ужасным счетом 1-3, и не последнюю роль в этом сыграл Хэнмин, который пропустил в ворота последний третий гол, растоптав тем самым мужское самолюбие одноклассников. «Не помогло им, имечка! Разбили в пух и прах! Больше с классом номер 2 не играем!» Усмехнулись над ними парни из параллельного третьего класса и отправились обратно в школу. Остальные покосились на Хэнмина. Со всех сторон раздавались осуждающие шепотки в духе «Что толку иметь такое имя? И какой из него Хэнмин?». Группа девочек подхватила под руку Е Джон, которая глядела на него с сочувствием, и увели со стадиона. «Терпеть не могу этого члена национальной сборной Сон Хэнмина, а сегодня особенно. И мою ни на что не способную левую ногу тоже. Ух, как она меня раздражает!» — бесился Хэнмин. Высидев до конца дополнительные уроки, он уже отправился домой, как вдруг его окликнул Мин Су. «Эй, Сон Хэнмин, подожди меня!» Высыпавшие после уроков на улицу школьники разом повернулись в их сторону. «Да ё-моё, сказал же, не зови меня по имени!» «Так если ты Сон Хэнмин, как тебя еще звать? Только Сон Хэнмин!» Словно дразня его, еще громче выкрикнул Мин Су. «Мне надо на подработку, я пошел. И больше не зови меня в людных местах!» «Слушай, вот так бы всегда и говорил. Громко, уверенно. Когда перед другими ребятами стоишь или презентацию рассказываешь. Не только передо мной. А то все время бубнишь что-то, вот тебе и прозвали Никсон». Наставлял его Мин Су, словно учил азам коммуникации младшего брата. Никсон было сокращением от никчемный Сон Хэнмин. «Да мне тоже. Тоже хочется говорить громко. Но только открою рот, ладони потеют, и сердце колотится. Уже просто с ума от этого схожу. Ладно, пошел я, а то на подработку уже опаздываю». «Подработка? Какая подработка такому тихоне?» Догоняя Хэнмина, недоумевал Мин Су. «Возьмите объявление». Дрожащими руками он протянул листовку. Люди выходили из метро на станции Хэхва и словно бы не видели его протянутой руки, уткнувшись в свои смартфоны. «Вот, возьмите». Он попытался говорить громче, но люди, вырвав из его рук протянутый лист, тут же комкали его. Не золотая же эта бумага в самом деле. Так чего ж дрожат руки? Сегодня он опять раздавал рекламные объявления об открытии нового фитнес-центра напротив метро прямо в школьной форме. Худому и молчаливому Хэнмину редко когда удавалось раздать все 100 листовок. Часть он непременно возвращал обратно, но директор лишь смеялся и подбадривал его, говоря «ничего страшного». Он нанял несовершеннолетнего Хэнмина на эту работу без письменного согласия родителей и, видимо, изначально планировал заплатить ему меньше оговоренной суммы, поэтому не ругался. Хэнмин хотел как-то исправить свой характер сразу, как только поступил в среднюю школу, но это оказалось нелегко. Ему было сложно даже просто повысить голос. В конце концов он смирился. «Да, вот таким родился. Таким и буду жить». Но сегодня он превзошел сам себя. В руках осталась целая стопка листовок. Пусть не все, но хоть пару десятков он должен был раздать. Хэнмин напряг голос и снова вытянул руку. «Фитнес-центр! Открытие! Возьмите «Мне одно, пожалуйста!» Не успел он закончить фразу, как к нему с улыбкой подошла девушка. «Вот, возьмите». «Спасибо, я как раз хотела заняться спортом. О, а неплохое предложение». Голос девушки звучал так живо, что прохожие начали оглядываться на них. Поглядывая на Хэнмина и девушку с собранными в шишку волосами, покрытыми черной сеткой, люди стали охотнее брать листовки. «И мне один листочек». Подошла к Хэнмину Кымнам. «Бабушка, спасибо». Радостно поздоровался с ней Хэнмин и вручил листовку. «Говорила же, не зови меня бабушка, мне больше нравится госпожа Чон». «Неужели не слышал новомодные термины, такие как хальминиал, грэндфлюенсер, сеньор? Почему чуть у кого голова посидеть, так сразу бабушка? Обидно». «Ой, извините». «Ну зачем извиняться-то? Так, что тут у нас? Фитнес-центр Full Power? Забавное название. Хэнмин, как думаешь, может, мне тоже нужно автофото?» «Автофото?» «Фото после тренировки. Может, успеть сфотографироваться в бикини, пока мне не стукнуло 80?» Поправив шелковый платок на шее, Кымнам отправилась дальше по своим делам. В изумительный ланч Хэнмин начал ходить еще при жизни дедушки. Благодаря чудаковатой, но щедрой хозяйке, которая просила звать ее госпожа Чон, они с дедушкой всегда наедались досыта, купив на двоих всего одну коробочку с обедом. А еще этот магазин был одним из редких заведений, где с радостью принимали детскую карту питания, финансируемую государством. Как только Хэнмин доставал эту карту в других кафе, то сразу ощущал себя незваным гостем на чьем-то празднике, а просить добавки воды или закусок к рису было просто неудобно. Но была еще одна причина, почему он так любил это место. Благодаря хозяйке, которая подкармливала кошек напротив магазина, Хэнмин познакомился с кошечкой, которую назвал Триша. Правда, сейчас она болела и с трудом пережевывала корм. Кошке срочно требовалось стоматологическое лечение, на которое Хэнмин и пытался заработать, раздавая листовки. «Увидел бабушку и захотелось выпить ее сикхе. Сладкий, сваренный по традиционному рецепту сикхе с кусочками льда и мелкими рисинками, плавающими в стакане». Хэнмин невольно облизнулся. «Интересно, ланчбоксы с какими вкусами стоят сегодня в магазине?» Хэнмин расправил плечи и продолжил активно раздавать листовки, несмотря на то, что большинство прохожих по-прежнему избегали его и отворачивались. «Пришел?» — обратилась к нему Кымнам, как только Хэнмин открыл дверь изумительного ланча. На голове хозяйки был белый платок с маргаритками. Она как раз вынимала последний сикхе, оставшийся на витрине. Все коробочки обедов, выставленные к вечерней продаже, видимо, уже разобрали. Хэнмин разочарованно вздохнул. «Что ж ты так тяжело вздыхаешь?» «Бабушка, а что, все обеды уже проданы?» «Конечно. У меня полный солд-аут. И почему опять бабушка? Мы же с тобой сегодня говорили об этом». «Понял, госпожа Чон». «Листовки-то все раздал?» Едва она спросила, как заметила в его руках толстую стопку оставшихся объявлений. «Тогда я в другой раз приду». «Что? Повтори?» Переспросила Кымнам, делая вид, что не расслышала. «Потом приду!» Чуть громче произнес Хэнмин. «Ха, ловко я тебя провела. Уж для тебя-то я отложила коробочку. Сегодня у нас канджан чиюк, и еду для Триши тебе приготовила. Она все еще не может жевать корм». «Правда? Бабушка, вы лучше всех. Вот когда листовки раздаешь, попробуй так же громко кричать. Глядишь, еще хоть 1-2 человека возьмут их у тебя». «Но я не могу. Не получается. А Трише нужно удалять зубы». В этот момент дверь открылась, и в магазин зашла та самая девушка, которая сегодня днем сама попросила у Хэнмина листовку. На ней была форма медсестры больницы Сеульского университета. С шеи свисал бейджик, на котором легко читалось «Чон Хэ Йон, педиатрическое отделение». «Ой, что ж делать? На сегодня все обеды проданы. Полный солд-аут!» Радостная улыбка слетела с лица медсестры, и на нем появилось легкое разочарование. «А, правда? Значит, опоздала. Просто так надоела больничная еда. Сегодня вспомнила о вас и прямо захотелось ваш обед. Хэнмин обрадовался этой неожиданной встрече, но из-за своего вечного стеснения не подал виду, что они уже виделись сегодня. Ох, как же быть. Тогда wait a minute, гляну, не осталось ли у меня ингредиентов. Ух ты, правда? Я буду рада любому обеду. Даже если просто смешаете рис с жареной говядиной и острой пастой, уже пальчики оближешь. По-другому и быть не может, это же изумительный ланч. Конечно, здесь у нас почти Мишлен. Хэнмин, ты тоже подожди, я вам двоим дам. Кымнам с довольным лицом продефилировала на кухню, и Хэнмин наконец посмотрел на Хэйон, тут же столкнувшись с ней взглядами. Если бы она не помогла ему днем, он бы, наверное, ни одной листовки сегодня не раздал. Мальчик подумал, что надо поблагодарить, но язык не слушался его. «Вы тут только что...» Хэйон явно не расслышала этот тихий голосок, но вдруг сама обратилась к нему. «Ой, это же ты? Мальчик с листовками фитнес-центра?» «Да, здравствуйте». Хэнмин смущенно почесал шею. «Здесь все такое вкусное, правда?» В отличие от жизнерадостной Хэйон, он ответил сдержанно и тихо. «Да». Не прошло и нескольких минут, как Кымнам вернулась с новыми ланчбоксами. Сегодня она положила еду не в прозрачный, а в белый пластик и по очереди протянула коробочки Хэйон и Хэнмину, хитро улыбнувшись им. Хэнмин медлил с оплатой, так как рядом стояла Хэйон, и Кымнам громко поторопила его. «Ну что, Хэнмин, ты первый?» Хэнмин привычным жестом вытянул руки, стараясь подать карту как можно незаметнее. Затем легонько кивнул Хэйон и вышел из магазина. Он прошел мимо вечно зеленых сосен и направился в район Ихвадон, потрясывая на ходу пакетом с обедом. Он пнул мелкий камень и повел вперед, намереваясь допинать его до самого дома. Продолжая подталкивать камешек, Хэнмин довел его по пешеходному переходу до противоположной стороны, чему был ужасно рад. Однако дорогу ему перегородила лестница. Чтобы попасть домой, мальчику нужно было преодолеть лестницу в 110 ступенек, расположенную посреди улицы с яркими муралами. «Ладно, придется бросить тебя здесь. Ах, когда никого рядом нет, так хорошо получается вести». Разочарованно выдохнул он. И вдруг Хэнмину показалось, что кто-то наблюдает за ним. Он медленно осмотрелся и сразу заметил Сон Хэнмина. Недавно здесь стали закрашивать старые настенные рисунки, меняя на свежие, и прямо перед лестницей кто-то нарисовал известного футболиста. Подмигивая, тот показывал свой фирменный жест, соединив большие и указательные пальцы прямоугольником. «Опять ты!» — разозлился мальчик, глядя на молчаливого Сон Хэнмина, который, как ни в чем не бывало, продолжал позировать с фотожестом. «Теперь придется глядеть на тебя каждый день. И по дороге в школу, и возвращаясь домой. Вот же засада!» Хэнмин знал. Встреть он футболиста вживую, и слова ему не смог бы сказать. Но пока поднимался по лестнице, продолжал вымещать свой гнев на ни в чем не повинной картине. Каждый день он, взбираясь по этой лестнице, словно практиковал аскезу во имя просветления. Когда поднимаешься в гору, то хотя бы испытываешь чувство удовлетворения от взятой высоты, а в конце этой лестницы его ждал лишь дряхлый дом с шиферной крышей. Иногда к нему захаживал двоюродный старший брат, что вечно пытался прикарманить его карту бесплатных обедов. И все же тот был его единственным кровным родственником. Брат мечтал стать вторым Кони, но кто из него получится, лебедь или конь, Хэнмина не интересовало. Он думал, что после 20 лет все становятся взрослыми, но, глядя на брата, понял, совершеннолетие дает тебе право смело выпивать в барах, но не гарантирует, что ты мгновенно повзрослеешь. И еще, если ты в состоянии решить свои проблемы сам, можно сказать, что жизнь удалась. В общем, не спускать глаз со своей карты было одной из главных обязанностей Хэнмина, если, конечно, он не хотел остаться голодным. После лестницы направо, на углу дома, располагается входная дверь. За нею скрывается покрытая плиткой кухня, а пройдя дальше, оказываешься в маленькой комнатушке. Хэнмин толкнул дверную ручку, напоминавшую букву «Д», и открыл дверь в дом, где его уже ждала Триша. Кошка обвела ноги мальчика хвостом, мягко требуя еды, и Хэнмин поторопился войти. Трехцветный окрас кошки вдохновил Кымнам подзывать ее просто «Три-три», поэтому кошку нарекли Тришей. Прошло уже 2 года с тех пор, как Хэнмин подарил ей дом, а у мальчика появилась причина возвращаться в ненавистные трущобы. Однако в последнее время, возможно, от старости, кошечке стало трудно жевать корм. Хэнмин принес ее в ветеринарную клинику, и доктор сообщил, что у той сильный периодонтит, который к тому же спровоцировал желтуху. Раньше она была такой упитанной, что по району ходили слухи о ее беременности. Но теперь Триша совсем исхудала и, видимо, из-за стресса от невозможности поглощать пищу, начала клочками терять шерсть. Ветеринар предостерег, что такими темпами у кошки разовьется анемия, а это уже поставит под угрозу ее жизнь. В клинике посоветовали операцию по удалению зубов, но стоило это ужасно дорого. Доктор знал, в какой Хэнмин ситуации, поэтому пообещал тому максимальную скидку, но даже эта сумма для мальчика, который питался по социальной карте, была неподъемна. Поэтому он и устроился на подработку, хотя с трудом мог раздать даже 100 листовок в день и получал меньше минимальной заработной платы, положенной ему за час работы. Зайдя на кухню, Хэнмин вынул ланчбокс из пакета, отклеил фирменный стикер магазинчика «Изумительный ланч» и вдруг понял, что это не его обеденный набор. Судя по всему, это была коробка той девушки. Внутри лежал рис с говядиной, жирно сдобренной острой пастой. Цвет еды был таким огненно-красным, так что Хэнмин со своей непереносимостью острова не проглотил бы и ложки. Что же делать? Ладно я, а как же Триша? В моем пакете должна быть порция и для нее. Я сбегаю поменять. Дождись меня, хорошо? Понимаю, ты голодна, но потерпи немножко. Я быстро. Обратился Хэнмин к кошке и схватил пакет. Бум! В эту секунду входная дверь шумно распахнулась, и на пороге показался брат. «Хэнмин, наша мировая звезда Сон Хэнмин! Встречай брата!» В это время Хэйон уже вернулась обратно в магазин «Изумительный ланч». «Госпожа, кажется, вы перепутали наши обеды, мой и того школьника». «Упс, my mistake». Отозвалась Кэмнам, теребя пальцами жемчужную сережку и усиленно делая вид, что не понимает, как так вышло. «Что же делать? Я ведь ему еще и для кошки еду отправила». «Значит, и Хэнмин, и Триша останутся голодными». «Триша?» «Да, уличная кошка. Она раньше прибегала к магазину, и я подкармливала ее вместе с другими кошками. Но потом Хэнмин забрал ее к себе. Сказал, стало жалко, что она мерзнет на холоде». «А, значит, у его кошечки своя непростая история». «Дело в том, что у нее проблемы с зубами, и она совсем не может есть обычный корм. Поэтому я специально для нее мелко накрошила мясо и положила Хэнмину. Но, выходит, оно попало к вам. Ай-яй-яй-яй. Он вроде бы сказал, что сразу пойдет домой, ведь Триша пока болеет, гулять не ходит». «Гулять? Разве ей можно выходить на улицу?» «Триша — кошка непростая. Она у нас натура романтичная. Свобода улиц ее так и манит. Так что в хорошую погоду она гуляет где захочет, порой сюда заглядывает. Поест и дальше побежит. Но на ночь непременно возвращается под бочок к Хэнмину. А сегодня ко мне не приходила. Наверняка весь день голодает, бедняжка». Теперь, когда Хэйон узнала всю историю, она уже не могла оставаться равнодушной, и на ее лице тут же отразилось беспокойство. «А вы можете подсказать мне адрес мальчика? Я попробую отнести, хоть у двери оставлю. Нельзя бросать их голодными». «Да? Но живут они высоковато. Дойдете?» Все, кажется, шло по ее плану, и Кэмнам загадочно улыбнулась. Следуя полученным инструкциям, Хэйон отправилась в сторону парка Наксан, точнее, начала взбираться в гору. Путь туда сложно было назвать дорогой, это были сплошные лестницы. Не зря это место называлось «Лунным районом». Действительно, казалось, поднимешься еще чуть-чуть выше и сможешь дотянуться до Луны. Недавно выпавший снег намерз на ступенях, и теперь Хэйон беспокоилась только о том, как бы не поскользнуться. Она напрягла ноги, изо всех сил стараясь не трясти пакетом с едой. «Изумительный ланч» всегда баловал клиентов большими порциями, и Хэйон боялась расплескать бульон или подливу. Ей стало жаль этого случайно встреченного мальчика, который ухаживал за больной кошкой. Но чем выше она поднималась по крутой лестнице, тем сильнее ощущала не сострадание, а желание сдаться. «Нет, Чон Хэйон», — замотала она головой. «Ты что, оставишь детей голодными? Возьми себя в руки. Что за слабачка? Потерпим еще чуть-чуть. Давай, давай». Еле дыша, она ступила на последнюю ступеньку и радостно выдохнула. «Дошла». Она вдруг почувствовала приятную легкость и бодрость во всем теле, как обычно бывает, когда добираешься до желанной вершины во время похода в горы. Оглянувшись на сотню ступеней, что она преодолела, Хэйон захотела прокричать «Ура!». «Так, сказали, где-то здесь нужно повернуть направо, и я увижу его дом». Припоминая слова хозяйки магазина, Хэйон свернула направо, и тут перед ней открылась дверь, откуда вылетел Хэнмин, сжимая в руках трехцветную кошку. «Ой, это Триша? Мы, кажется, перепутали наши обе...» Не до конца надев кроссовки со смятыми задниками, Хэнмин убегал прочь от дома. Хэйон сама не поняла, почему, но бросилась его догонять. Она буквально только что поднялась по длиннющей лестнице и теперь совсем задыхалась. Сердце, казалось, выпрыгнет из груди, но между тем ей вдруг стало так хорошо, то ли потому, что, казалось, еще немного и коснешься облаков, то ли потому, что пробежалась так впервые за долгое время. По советам врачей клиники, где Хэйон лечилась от бесплодия, в последнее время она избегала даже быстрой ходьбы, но теперь ее стресс как рукой сняло. Сегодня утром пришли результаты анализов, и Хэйон узнала, что очередная попытка ЭКО не удалась. Она планировала заесть вечером горе острым рисом, но теперь необходимость в этом отпала. На душе стало легче. Хэнмин остановился напротив парка Наксан. Пар из его рта почти мгновенно растворился в свежем зимнем воздухе. Но он так быстро бежал, что вспотел, и теперь от его спины заметно парило. Увидев это, Хэйон рассмеялась. Хэнмин посмотрел на нее и, даже не понимая истинной причины смеха, засмеялся вместе с ней. «Кони? Он же был лучшим из карточных игроков. Тот самый Кони?» Глядя сверху вниз на красоты горы Пугаксан и район Чонно в центре Сеула, они сидели на скамейке парка Наксан и уплетали обед из изумительного ланча. «Да, брат мечтает стать таким же, как он. Это ладно, но как можно отнимать карту питания у двоюродного младшего брата?» — обиженно проворчал Хэнмин измазанными в соевом соусе губами. «Дело серьезное, но не могу удержаться от смеха. Может, ему надо в реабилитационный центр?» «Не знаю. Он только и делает, что сыпет репликами по типу «кинжал рассекает воздух и наносит удар в спину». Рейтинг фильма запрещал просмотр несовершеннолетним, поэтому Хэнмин и не пытался его посмотреть. Но каждый раз, когда картину показывали по кабельному каналу, брат не давал переключать, и теперь Хэнмин знал сюжет почти наизусть, вплоть до реплик. Но особенно его передергивало от голоса брата, когда тот не очень-то удачно пытался копировать манеру речи следователя из этого фильма. «Есть такие реабилитационные центры для зависимых от азартных игр. Если поищешь в интернете, выскочит ряд организаций, которые могут помочь». «Он выходит на рассвете и идет на работу, клеить обои, а как закончит, сразу идет играть. Не понимаю, зачем он это делает, если все равно проигрывает все деньги? Раньше он хотя бы всегда возвращался домой, а теперь хорошо, если появится хоть раз в неделю». Это было так непривычно, столь долго разговаривать с человеком, которого сегодня увидел впервые в жизни. Обычно стеснительный и молчаливый Хэнмин поражался сам себе. Почему с этой женщиной, годящейся ему в матери, беседа лилась так легко и непринужденно? Может, все дело в самой Хэйон, которая всем своим видом излучала доброту? Хэнмин вытащил корм для Триши. В этот раз Кэмнам измельчила для кошки вареную говяжью грудинку. Мальчик выложил мясо на крышку от контейнера, и Триша, мяукнув, лизнула лакомство. Но даже эти маленькие кусочки она жевала с огромным трудом. Хэнмин попытался разорвать их на еще более мелкие куски, но кошка только обнюхивала еду, не в состоянии ничего проглотить. «Значит, вот ты какая, Триша», — произнесла Хэйон, погладив кошку по голове. «Да, она добрая. Иногда гуляет на улице. На самом деле мы порой ранним утром так от брата убегаем. Боюсь, что от его храпа весь дом развалится». «Ха-ха-ха! Мора, какой ты забавный! Ты когда листовки раздаешь, попробовал бы так же, бодро, весело. У тебя ведь просто комплекс». Едва произнеся это, Хэйон прикрыла ладошкой рот, словно сболтнула лишнего, и взглянула на Хэнмина. Тот кивнул ей в ответ, и Хэйон отложила палочки для еды. Все это время они по очереди брали кусочки риса и мяса из общего контейнера. Хэнмин ложкой, а Хэйон палочками. «Тогда можно я тоже поделюсь своим комплексом? Я уже 10 лет не могу стать мамой. Уже и ЭКО делала, да каждый раз неудачно. Возможно, поэтому у меня в последнее время какое-то чувство неполноценности. Когда подруги сообщают мне о своей беременности самой последней, я, конечно, понимаю, что они так проявляют заботу, но все равно неприятно. Сразу думаю, неужели я создаю впечатление такой малодушной? Неужели они думают, я не смогу искренне порадоваться за них? Это же чувство неполноценности, верно? Хэйон опустила голову и снова погладила Тришу. Кошка замурлыкала. В горле у Хэнмина пересохло, и он сглотнул. Мальчик не знал, что отвечают в таких ситуациях, поэтому решил просто кивнуть и молча выслушать до конца. Как только он кивнул, Хэйон продолжила. «Иногда посмотришь новости, а там люди такое вытворяют со своими детьми. Думаешь, да как же так можно? Звери и то не так жестоки к своим детенышам. И почему к таким, как они, ребенок пришел, а ко мне нет? Я была бы такой хорошей мамой, я бы так любила его, я бы так берегла и заботилась». Кто-то однажды сказал, вроде как, если уж очень сильно хочешь ребенка, бабушка Самсин, наоборот, никого не пошлет. А вот тем, кто их не выносит, обязательно отправит дитя, причитая, «Ах ты негодница, будет тебе наказание в этой жизни». Так что с сегодняшнего дня я решила, что больше не люблю детей. На глазах у Хэйон выступили слезы. Она встала, сложила руки, как для молитвы, и громко выкрикнула. «Бабушка! Бабушка Самсин, не отправляйте ко мне малыша! Понятно?» «Бабушка Самсин обязательно услышит вас». Не только скромняге Хэнмину, но и любому другому школьнику средних классов было бы нелегко найти слова поддержки для чужого, взрослого человека. Поэтому он произнес их с опаской, тихим-притихим голосом. Но Хэйон сразу поняла, что он имел в виду. Она снова села и палочками ухватила огромный комок риса. Сунув в рот рис, она заела его салатом из пророщенных соевых бобов. Хэнмин тоже зачерпнул ложкой рис и, отправив его в рот, попытался подцепить жареное в соевом соусе мясо. Но это оказалось не так легко, мясо все время падало. Хэйон ухватила его палочками и положила Хэнмину в ложку. Мальчик с аппетитом проглотил еду. После этого Хэйон стала подкладывать ему то салат из пророщенных бобов, то яичный рулет. И каждый раз Хэнмин благодарно кивал, прежде чем съесть кусочек. Округлые, вареные в соевом соусе бобы, которые было нелегко подцепить палочками, Хэнмин, в свою очередь, аккуратно подал Хэйон, и они рассмеялись. Когда они почти доели, на дне контейнера заметили конвертик из серебристой фольги. И сегодня Кымнам оставила свое послание. Хэйон в предвкушении воскликнула. «Интересно, что там у нас сегодня? Частенько я доедала порцию до конца, только чтобы добраться до этой записки». «Я тоже, это всегда так весело». «И весело, и вкусно, и просто классная идея. Это был твой обед, так что давай, открывай скорее». Кивнула она на конвертик из фольги, и Хэнмин развернул его. Так здорово иметь друга, с которым можно разделить обед. Что ж, see you again. Прочитав послание, они дружно переглянулись. Сидя здесь, под темнеющим небосводом, оба вспомнили Кымнам. Им было жаль, что зимний день такой короткий, но это значило, что можно чуть дольше любоваться звездами. Недавно казалось, протяни руку и коснешься облака, а теперь казалось, вот-вот дотянешься до звезд. Огоньки маленьких домов и мигающих фар автомобилей, снующих внизу под крепостными стенами парка Наксан, сверкали и переливались, словно бриллианты в шкатулке с драгоценностями. С того дня Хэнмин и Хэйон встречались каждую среду и, расположившись в парке Маранье или парке Наксан, делили друг с другом обед. Иногда компанию им составляла Триша. Благодаря Хэйон, не переносящий острое Хэнмин стал понемногу привыкать к яркому вкусу пряных соусов. А когда они все съедали, то с удовольствием читали согревающие сердце послания к Кымнам. Так почти 40-летняя Хэйон и 15-летний Хэнмин стали друзьями. Встречаясь, они обсуждали, как прошел их день, и вскоре Хэнмин даже поделился историей своей безответной любви к Еджон. С одной стороны, ему очень хотелось сидеть с ней за одной партой, но с другой — он боялся этого. Однако недавно их все-таки посадили рядом. И теперь Хэнмин каждый день переживал, как бы сердце не выскочило из груди. Поэтому на уроках он старался смотреть только на доску и даже почти не ходил в туалет. Не хотел, чтобы от него потом неприятно пахло. Хэйон, глядя на Хэнмина, ощущала, будто у нее наконец-то появился уже взрослый племянник. Будучи единственным ребенком у родителей, сама она всю жизнь мечтала о большой счастливой семье, но сегодня ее снова ждали плохие новости. Утром до работы Хэйон заскочила в клинику, но второй этап процедуры вновь закончился ничем. До прошлого года она всегда ходила в центр репродукции вместе с мужем, но теперь решила ходить одна. Ей не хотелось снова чувствовать себя виноватой перед супругом, который каждый раз испытывал растерянность, не понимая, как ему стоит реагировать на плохие новости. Ей было грустно, но она улыбалась, потому что где-то услышала, что мир улыбается тем, кто улыбается ему. Вот и в этот раз Хэйон с чуть вьющимися волосами под сеткой и крупными, как у кролика, глазами широко улыбнулась. Но глаза все равно вскоре покраснели. В носу и горле засвербело. Ей хотелось вытолкнуть из себя это ужасное чувство. К счастью, у нее еще оставалось немного времени до работы. Хэйон присела на скамейку во дворе больницы, где сотрудники пили кофе и ели свои кимпабы или готовые обеды. На улице было холодно, но она не испытывала дискомфорта. Из собственноручно связанной розовой сумки Хэйон, шмыгая носом, достала ланчбокс и бутылочку сикхе, купленные утром. Обедать было еще рано, но она почему-то проголодалась. Хэйон сняла крышку и ощутила приятный запах поджаренной с луком говядины в остром соусе. Она вдохнула этот сладковато-острый аромат и перемешала мясо с рисом. «Ох, вот теперь можно жить», — выдохнула Хэйон, отправив в рот первую ложку. Только после того, как она поела острого и горячего, тревоги хоть немного отступили. Ни одной удачной попытки на протяжении стольких лет. Хэйон уже смирилась, что нужно быть внимательной с тем, как она ходит, что ест и что пьет. Ей казалось, только сохранив душевное спокойствие, она заслужит встречу со своим ангелочком. Сдержав рыдания, Хэйон старательно доела все до последнего зернышка риса. Сегодня ей как никогда нужна была поддерживающая записка к имнам. Пара строк от этой бабушки, что всех встречала радостной улыбкой. «Когда замешиваешь что-то острое, ужасно жжет руки. Если острый перечный порошок коснется кожи, то жжение не проходит на протяжении нескольких часов. Всю боль сегодняшнего дня я забираю себе. Так что вам остается только наслаждаться счастьем. Будьте хэппи. Have a nice day». На глаза навернулись слезы. Ей вдруг захотелось увидеться с папой. Она вспомнила, как отец вместо мамы, которая рано умерла, собирал ей обед в день выпускного экзамена. Но если Хэйон сейчас позвонит ему, тот непременно спросит, почему у нее такой голос, почему говорит в нос, поймет, что плакала. Начнет выспрашивать, не случилось ли чего в больнице. Ей очень хотелось услышать голос отца, но она сдержалась. Вместо этого Хэйон глотнула сикхе с кусочками плавающих льдинок. В этом напитке особенно проявился талант к имнам. Сикхе был сладким, прохладным, освежающим и обладал таким вкусом, который никто не смог бы повторить. Этой сладостью она и запила свое горе. Запрятав поглубже этот сердечный груз, Хэйон отправилась в детское отделение. На лице появилась бодрая улыбка. Продолжая улыбаться, как она это делала изо дня в день, Хэйон поздоровалась с коллегами, зашла за регистрационную стойку, и вдруг раздались громкие фанфары. Откуда-то полетело конфетти. Она растерянно оглянулась по сторонам. Двое коллег протянули ей торт со свечами и изображением желтого улыбающегося смайлика. Оказалось, благодаря тому, что по результатам ежемесячных опросов титул «Самая добрая и заботливая медсестра» многократно получала Хэйон, руководство больницы решило наградить весь отдел. «Хэйон, благодаря тебе мы все получим премии. Продолжай также мило улыбаться!» Поздравила ее старшая медсестра, которая всегда называла Хэйон талисманом детского отделения. «Что ж, будем улыбаться. Если все становятся счастливее от моей улыбки, я буду дарить ее людям. В конце концов, мне это ничего не стоит». «Слушай, ты бы хоть улыбнулся ей!» Присел рядом с Хэнмином Минсу, когда Еджон отсела за другую парту пообедать с подругой. «Да я бы с радостью. И когда она тебе что-то рассказывает, ты хоть реагируй!» «А вдруг у меня что-то застряло в зубах?» Минсу поднялся с места и выдохнул. «Нет, так никуда не годится. Пожалуй, я все-таки схожу». «Куда?» Хэнмин поднял голову и посмотрел на Минсу. «Класс руку! Скажу, что мой друг Сон Хэнмин еще чуть-чуть и умрет от остановки сердца, поэтому отсадите от него Ким Еджон! А то что это? Не поесть нормально, ни голову повернуть, ни сходить в школьный туалет не может, бедняга!» Услышав про туалет, все в классе притихли. Обедающие в аудитории одноклассники резко вскинули головы и, посмотрев в сторону Минсу и Хэнмина, возмутились. «Фу, что за разговоры? Противно!» «Потише нельзя, а? Чего позоришь?» Закрыв рот руками, прошептал Хэнмин. Еджон, глядя на него, засмеялась. Это была отличница с белоснежной кожей и прической каре. К тому же ей ужасно шла ее школьная форма. Хэнмин смущенно отвернулся и ложкой помешал мясо в школьной миске с едой. Глядя на мелко порезанное мясо, он подумал о Трише. Интересно, поела ли она сегодня? В последние дни желтуха, казалось, только усилилась. Ее темно-желтые десны местами побелели, а значит, скорее всего, началась анемия. Хэнмин решил как можно скорее отнести кошку в больницу, поэтому сегодня намеревался раздать побольше листовок, а еще поискать другую работу. Несовершеннолетним достаточно иметь лишь согласие от родителей, чтобы получать полноценную почасовую оплату. Но после того, как в прошлом году скончался дедушка, у Хэнмина не осталось ни одного взрослого родственника, который мог бы стать опекуном. Оставался только погрязший в азартных играх двоюродный старший брат, который хотя бы ставил свою подпись на школьном информационном бланке. «А как Триша? Все еще ничего не ест?» Догадался о причине тревоги друга Минсу и отложил Хэнмину немного мяса из своей порции. «Да». «Тогда хоть ты ешь как следует. Тогда и силы будут листовки раздавать. Может, мне помочь, а? Я ж тебя старше как-никак». «Старше? Ага. Не надо, тебе ж потом на курсы». «Да я все равно лучше всех все сдам. Могу ходить, могу не ходить. Что мне там делать?» В это было трудно поверить, но Минсу не врал. С мозгами ему от рождения повезло. «Бесишь». «Что поделаешь, большинство гениев этого мира всех раздражают. Думаешь, зачем классная свела нас? Идеально же! Первый и последний в списке успеваемости». «И не поспоришь. Решил меня добить?» «Ладно, на этом закончу. Давай есть. Сказали, на физре будем играть в футбол с параллелью, так что ешь побольше, наш Сон Хэнмин». «Да хватит». «Удар!» Минсу подал мяч, и матч начался. Матч за честь класса. К несчастью, это были те же самые ребята, которым класс Хэнмина проиграл в прошлый раз по его же ошибке. Выиграть сегодня было вопросом жизни и смерти, ведь Еджон опять пришла посмотреть матч. Но, увы, счет снова был 1-4, не в их пользу. И, конечно, опять по вине Хэнмина. Парни из параллели в очередной раз смеялись, обсуждая его промахи. Его раздражали эти насмешки, но он был слишком трусливым и тихим, чтобы дать им отпор. За него вступился Минсу. «Подумаешь, имя как у футбольной звезды. Теперь что, все Сон Хэнмины должны блистать на футбольном поле? А если тебя зовут Чха Ину, обязан быть красавчиком?» «Ох, Минсу, лучше бы ты промолчал, только хуже сделал». Хэнмин умывался в школьном фонтанчике, когда Еджон подошла туда же. Уши у него сразу покраснели. Он не мог поднять на нее глаза, поэтому просто продолжил тереть щеки водой, как вдруг Минсу ткнул его в бок. «Что у тебя за самоистязание водой? Защищал-то мяч ты неплохо». Хэнмин продолжал умываться, когда Еджон, словно дожидаясь его, открыла кран и начала мыть руки. В этот момент к фонтанам подошел староста параллельного класса, который забил сегодня 3 гола из 4. «Это тот, который листовки раздает? С обеденной картой?» «Действительно, никчемный этот Сон Хэнмин. Испортил такое классное имя». Громко пошептался он с товарищем по команде и вскоре отошел. Хэнмин не мог поднять глаз. Все выложил. И про листовки, и про карту, и прозвище его приплел. Но хуже всего, что все это было правдой. Когда Минсур рванул в сторону старосты другого класса, Хэнмин наконец поднял голову и сразу столкнулся взглядами с Еджон. Он тут же отвернулся и бросился останавливать Минсу, но только нарвался на летящий в его сторону кулак. Заработав положенные им синяки, Минсу с Хэнмином благополучно вышли из школы. Минсу сразу пошел на дополнительные занятия, ругая дурацкую школьную систему мгновенного оповещения родителей обо всех инцидентах. А Хэнмин снова отправился на станцию Хэхва раздавать листовки. Его заплывшее синяками лицо, видимо, вызвало в людях жалость, потому что сегодня у него довольно активно брали объявления. Но на душе было паршиво. Как будто его сюда намеренно поставили в таком виде, чтобы разжалобить прохожих. «Этот Минсу вечно учудит», — мысленно возмущался Хэнмин. «А ведь я всего лишь хотел остановить его, но в итоге создал себе проблемы. Только правда странно, чего это люди аж в очередь выстраиваются, чтобы взять листовку? Говорят, в начале года в фитнес-центрах всегда полно народу. Неужели они заранее решили записаться? Что ж, тогда мне просто повезло». Подбитый левый глаз болел, но это не мешало ему радоваться. Он уже чувствовал, сегодня будет не стыдно предстать перед директором. Раз уж на то пошло, может обратиться к людям немного громче? Хэнмин изо всех сил напряг горло, но вышло так же, как и всегда. «Спасибо, ждем вас в фитнес-центре Full Power». Хэнмину впервые удалось раздать аж целых 300 листовок, и теперь с радостным сердцем он направился в магазин ланчей. Напротив кассы стоял Син Пхун. Он раздавал рекламные брошюры о новом спектакле, когда увидел вошедшего Хэнмина. «Хозяйка, к вам клиент!» Хэнмин готовила у плиты, выложенной пятиугольным кафелем, словно мозаикой. «Подождите немножко. Там не Хэнмин?» Услышав доносящийся с кухни вопрос, Син Пхун прыснул. «Неужто сюда пожалует Сон Хэнмин?» «Да», — ответил мальчик сухо. Син Пхун опешил от неожиданности и рассмеялся. «Ой, извини, я не знал, что ты правда Сон Хэнмин. С мечом ты дружишь?» «Как оригинально. И почему все спрашивают одно и то же, только увидев меня?» «Странно. Почему так легко смог ответить? Ведь впервые вижу этого парня. Хотя нет. Кажется, я уже видел его, когда раздавал листовки. Точно, это же тот самый парень, что зазывает прохожих на спектакль. Каждые выходные люди выстраиваются в очередь, чтобы купить у него билеты. Это же местная легенда». «А жизнь вообще такая штука. То скукота, однообразие, то вдруг что-то волнительное. Бах! Я тоже так живу. Все было как-то скучно, но вот в последнее время жизнь заиграла яркими красками». «Это же вы?» «Что я?» С кухни доносились звуки готовки. Кымнам что-то помешивало на сковороде длинной деревянной лопаткой. «Билеты возле парка Маранье. Там ведь всегда очередь. К вам». Син Пхун откинул волосы со лба, догадавшись, что его узнали, и с шутливым выражением лица произнес: «Видел меня там? Значит, теперь знаешь о Син Пхуна. Вы же просто легендарный продавец билетов. Среди ребят, раздающих листовки, нет ни одного, кто не знал бы вас. В чем ваш секрет?» «Да нет секрета. Все дело в крутом фасаде». «Фасаде?» «Красивое лицо». «Не думаю, что дело в этом». Холодное замечание Хэнмина прозвучало как месть за футбольную шутку, и Син Пхун сдержанно кашлянул. «Дать тебе пару дельных советов от опытного зазывалы. В общем, слушай. Вот проходит человек мимо тебя, а ты ему: «Кого я вижу?» Обращаешься как к давно знакомому. В этот момент главное установить зрительный контакт. Любой тогда остановится. И задумается на мгновение: «Мы что, знакомы? Может, где-то виделись, а я не помню». Это рефлекс. И в эту секунду говоришь: «Вы сегодня просто очаровательны». Все, считай, клиент наполовину твой. А затем ненавязчиво: «Билеты-то уже приобрели?» И начинаешь плавно переходить к рассказу о спектакле. Ну и куда им деваться? Раз пришли на Таханно, наверняка планировали заглянуть на какой-то спектакль, но вряд ли приобрели билеты заранее. А какой-то человек узнал их и по-дружески к ним обратился. Чего ходить искать, когда можно купить у этого парня, который действительно выглядит знакомым? И все, игра окончена. Понял?» Чем-то он напоминал ему Минсу. Это манера говорить, бахвались и преувеличивая. И брови у них чуть ли не один в один. Только вот старший брат Минсу, по его рассказам, был настолько хорош в учебе, что смог поступить на юридический факультет. Он бы таким не занимался. «Кого я вижу?» — вдруг воскликнул Хэнмин. «Что? О чем ты?» «Обед вынесли». Кымнам как раз вышла с кухни, неся набитые едой контейнеры. «Ну чего ты?» — обиженно буркнул Син Пхун. Хэнмин рассмеялся. Ему вдруг захотелось еще раз увидеться с этим человеком. «Спасибо вам». Он был счастлив и встретил легендарного продавца билетов и даже узнал его секрет. К тому же в сегодняшнем меню был его любимый канжан чиюк, да еще и с грибами эноки, которые так превосходно хрустят во рту. И даже Трише миска отправили. Пиная ногой маленький камешек, Хэнмин двигался в сторону Ихвадона. Сегодня ему повезло, и на всех переходах его встречал зеленый сигнал светофора. Поэтому даже настоящий Сон Хэнмин, позирующий со стены у лестницы, не вызвал у него сегодня неприязни. Хэнмин подкинул ногой подогнанный к самой лестнице камень, и тот взлетел на пару ступеней. Сегодня даже ненавистную лестницу он преодолел довольно легко. Опираясь на ледяные после недавних заморозков перила, от одного взгляда на которые холодило ладони, Хэнмин продвигался выше и выше. Забравшись на самый верх этой лестницы, настолько узкой, что на ней даже не хватало места широко развести руки в стороны, мальчик повернул направо и оказался перед домом. Сегодня он планировал расстелить электрическое одеяло и уютно устроиться на нем вместе с Тришей, поедая купленный обед. В предвкушении он напевал песенку, думая о том, что вечером надо еще и с Хэйон увидеться. Та обещала принести мандарины, и Хэнмин надеялся полакомиться ими на десерт. Он вставил ключ в замочную скважину рядом с D-образной ручкой, но ключ не провернулся. Видимо, дверь была не заперта. Хэнмин толкнул ее, и та легко поддалась. Дома его ждал брат, тот самый, что, подражая персонажу фильма, собирался стать известным картежником. «Хэнмин, моя звезда, Сон Хэнмин!» — послышалось изнутри. Вечный хвостун, но единственный кровный родственник. Ненавидеть его Хэнмин просто не мог. «Здорово. Где Триша?» «Спит». Мальчик прошел мимо кухни в комнату. Лежащий на теплом электрическом одеяле брат увидел у Хэнмина пакет с обедом и встал, поддавшись проснувшемуся аппетиту. Хэнмин поискал глазами кошку. Триша любила лежать на теплом и обычно укладывалась на одеяле, даже когда то не было включено. Теперь же оно нагретое, лежало посреди комнаты, но кошке и след простыл. «Триша-то где?» «Говорю же, спит. Свернулась где-нибудь в углу, наверное. Или ушла гулять, она же у тебя не домоседка». Брат подошел, забрал у Хэнмина пакет и, небрежно вытащив еду для кошки, открыл контейнер с готовым обедом. Подцепив мясо руками, он попробовал кусочек. «А этот магазин ланчи неплох. Не только вкусно, но и порции огромные. Эй, Хэнмин, у тебя еще что-то осталось на льготной карте?» Опять брат завел эту песню, пытаясь выудить его карту. Но в этот раз Хэнмину было просто некогда реагировать. Он расстегнул молнию на тряпичном шкафу для одежды, но Триши не оказалось и там. «Триша! Триша, ты где?» Понизив голос, позвал Хэнмин. «Во, выдумает, целая трагедия. Не забираю я ее, карту твою. Мне тоже не очень-то улыбается расплачиваться ею на кассе». Хэнмин не слушал. Триша, которая встречала его у двери раньше, чем он успевал позвать ее, не выходила. По спине побежал холодный пот. Выход на комнатной квартирке и искать-то было негде. Хэнмин заглянул под электрическое одеяло, до самого конца расстегнул молнию на шкафу, вынул даже дряхлую, пропахшую антимолью старую одежду, но его трехцветная пушистая подруга так и не нашлась. Он отправился на кухню. На всякий случай открыл все створки кухонного гарнитура под раковиной, но так и не нашел ее. В конце концов он прилег на влажный пол и заглянул под холодильник. Триша лежала там. Белые клочки шерсти валялись вокруг нее, а сама она, закрыв глаза, не шевелилась. Хэнмин осторожно потянул Тришу на себя. Выровненный стопкой визиток холодильник накренился, но мальчику не было до этого никакого дела. Он ухватил кошку за две лапы и аккуратно вытянул. В воздух взмыли тоненькие длинные кошачьи волоски, отпавшие от Триши. Хэнмин обнял ее и погладил по голове, но реакция не последовала. Ему стало страшно. Мальчику показалось, что тело кошки начало холодеть, и он скорее завернул ее в одежду. «Что случилось? Что с ней? Ты в больницу? Погоди-ка, Хэнмин, оставь мне свою обеденную карту. Мне сегодня ночью надо будет уехать в Чонджу. Думаю, пробуду там дней 10, буду оклеивать стены в мотеле». Брат что-то бубнил у него за спиной, но Хэнмин ничего не слышал. «Все, что потрачу, потом отдам, понимаешь? Я теперь выбрал стратегию, в этот раз отыграюсь. Мы с тобой как-никак остались только вдвоем. Ты же мне веришь?» Хэнмин не хотел, чтобы брат рылся в его сумке в поисках карты, но сейчас не было времени давать отпор. С ноги он распахнул дверь и, обнимая Тришу, понесся из дома вниз по лестнице. «Триша, умоляю, очнись. У меня на этой неделе как раз зарплата, я смогу тебя вылечить. Прошу, дотяни хотя бы до этого дня». Пролетев несколько ступеней, Хэнмин увидел Хэйон, поднимавшуюся ему навстречу. Заметив испуганного, заплаканного друга, Хэйон вздрогнула. «Хэнмин? Триша, скорее побежали! Аккуратнее, смотри под ноги, здесь скользко!» В эти секунды Хэнмин из средней школы легко мог бы перегнать Сон Хэнмина, бегущего по футбольному полю. Заставить ноги Сон Хэнмина из их вадона в несколько прыжков преодолеть всю лестницу могла только его любовь к Трише. Только она. Не чуя ног, они неслись в ветеринарную клинику. Запыхавшаяся Хэйон по пятам следовала за Хэнмином. Из вязаной сумки медсестры выпрыгнули и покатились мандарины. Она попыталась поднять пару штук, но бросила эту затею и побежала догонять мальчика. Гиповолемический шок в результате острой анемии. Такой диагноз поставил ветеринар. Тришу нужно было поместить в клинику на несколько дней и сделать ей срочное переливание крови. Хэйон, конечно, слышала о том, что существует банк крови для животных и что есть кошачьи и собачьи доноры, но все же она почти ничего не знала об этом. Собачий банк крови располагался в провинции Канвондо, а кошачий — в Тегу. Получить необходимую для Триши кровь сегодня уже не успевали, поэтому врач срочно обзванивал соседние клиники, чтобы запросить донорский материал у них. Примерно через час в больницу прибыла подходящая кровь. Хэнмин не находил себе места. В левую переднюю лапу Триши, лежащей в процедурной, воткнули катетер. Раздалось пиканье аппарата и началось переливание крови. Сказали, ей нужно минимум 2 пакета крови, но пока удалось добыть только один. Врач продолжал дозваниваться в другие клиники, чтобы добыть второй. «Так я и думал. Не случайно листовки разошлись так быстро». В полголоса сокрушался Хэнмин. «Все будет хорошо, ей уже начали переливать кровь. Черт, как же бесит! Я ведь уже на этой неделе собирался отнести ее в больницу, сразу как получу зарплату. Знал бы, что дойдет до такого, не дожидаясь, одолжил бы денег. Только как дурак строил из себя кого-то, выделывался. Надо было обратиться к Минсу или к хозяйке изумительного ланча, в конце концов. Если Триша умрет...» «Ничего ты не выделывался. Просто хотел помочь ей своими силами. И все равно не смог защитить. Она ведь теперь может умереть. Меня и так все высмеивают за эту карту, и мне было просто стыдно просить у кого-то деньги. Я настолько стеснялся своей бедности, что язык не поворачивался попросить взаймы. Гордость мешала, так что иначе как выделывался, это и не назовешь». Как назло, именно в эту секунду по телевизору в комнате ожидания прозвучала новость. Смотрим отрывок сегодняшней игры. Перед вами очередной фантастический удар по воротам футболиста Сон Хэнмина. Взгляните на этот великолепный гол, вызывающий дрожь во всем теле. Пусть ваш вечер будет таким же особенным и волнительным. Жизнерадостный голос ведущего даже Хэйон показался сейчас неуместным. Хэнмин поднял глаза, зыркнул на экран, после чего уронил голову на грудь. Казалось, он весь уменьшился, съежился так, что душа поместилась бы в ладошку. И этот еще совсем юный мальчик-подросток вдруг начал плакать. Он затрясся, сжав кулаки, а затем начал тяжело дышать носом, раздувая ноздри. Казалось, ему нет никакого дела до того, как он плачет и что подумают о нем окружающие. Крупные слезы текли по лицу, а сам он неотрывно следил за умирающей на его глазах кошкой. Той, что была единственным дорогим ему существом. Единственным настоящим членом семьи. В эту минуту мальчик осознал, что полностью оправдал свое прозвище. Никчемный, ни на что не способный Сон Хэнмин. Хэйон погладила по спине задыхающегося от слез Хэнмина. Когда рыдания немного утихли, Хэйон произнесла: «Кушать хочется. Ты не голоден?» Хэйон заплатила за госпитализацию Триши. Теперь у Хэнмина не осталось даже обеденной карты. Полноценный нищий, иначе не скажешь. «Я вам обязательно верну за Тришу». «Конечно, вернуть придется. Но можешь не торопиться. Когда отдавать, решает тот, кто дал взаймы». Хэйон потянула Хэнмина за рукав. «Давай сначала что-нибудь съедим. Интересно, изумительный ланч еще открыт? Уже нет, наверное». Шел 10-й час. Конечно, обычно в это время магазин уже не работал. Вывеска и свет в торговом зале уже погасли. Но именно сегодня свет на кухне почему-то горел, освещая часть зала. Значит, хозяйка еще не ушла. Хэйон с облегчением выдохнула и постучала по стеклу. Дверь, конечно, могла быть еще открыта, но даже вывеску уже отключили, а значит, заявляться без приглашения было уже невежливо. Хэйон постучала снова, и за стеклом показалась Кэмнам. Ее пышные серебристые волосы были элегантно заколоты шпильками. «Хэнмин, как насчет жареного риса с кимчи и кусочками твоей любимой ветчины? Сделаю помягче. Ты же у нас не дружишь с острым?» Первое, что сказала им Кэмнам, заметив подавленный вид мальчика, чье заплаканное лицо напоминало вареную фасоль. Кэмнам зажгла газ и налила масло на сковородку. Как только оно зашипело, она бросила туда мелко нарезанную ферментированную капусту, присыпала 1 ложкой сахара и медленно помешала длинной деревянной лопаткой. Затем высыпала целую гору нарезанной на кусочки мягкой ветчины, и когда та почти поджарилась, добавила уже сваренный рис. Снова помешав, она оставила рис поджариваться и лишь слегка присыпала его черным перцем, помня об особенностях Хэнмина. После чего, отодвинув жареный рис на 1 сторону сковороды, Она подлила масло на вторую ее половину и разбила туда яйцо. Когда перед Кэмнам появился белый круг с желтой серединкой, она вспомнила свой яичный маникюр. «Как там Тыль? Легла ли уже спать?» Чони с дочкой приезжали в гости каких-то 2 недели назад, но она уже соскучилась по ним. Кэмнам улыбнулась, приподняла готовое яйцо всмятку и положила сверху на рис. Блюдо готово. «Поднимайте ложки!» Прозвучал приказ Кэмнам, и Хэйон с Хэнмином, присевшие за круглый маленький столик в зале, дружно подхватили приборы. Не успела Кэмнам поставить сковороду с жареным рисом на стол, как оба тут же накинулись на еду. Каким же вкусным им показалось это простое блюдо. Все-таки, что бы это ни было, кимчхи чигэ, кимчхи чим или кимчхи паккимпап, самобытный вкус ферментированной капусты создавал тот самый уникальный вкус блюда. Хэнмин разрезал ложкой желток и, перемешав его с рисом, с аппетитом поглощал ужин. В уголке его рта скопилось острое масло, и Кэмнам, взяв салфетку со стола, промокнула Хэнмину рот. Затем подвинула к нему прохладный сикхе и произнесла. «Нужно быть достаточно смелым, чтобы попросить о помощи, когда она тебе очень нужна. Нынешние подростки устраиваются на подработку только ради айфона. А этот на морозе раздавал листовки только чтобы спасти любимую кошку. Ну какой молодец, — думала я, — старается своими силами защитить дорогое его сердцу. Поэтому я просто наблюдала. Все ждала, когда же он обратится ко мне за помощью, когда догадается одолжить сумму на лечение. Только вот, Хэнмин, дорогой мой, теперь ты понял? Просить о помощи не стыдно. Наоборот, это очень смелый поступок. Иногда вовремя не протянешь руку и потеряешь гораздо больше. Порой теряешь безвозвратно». «Я...» — попытался ответить Хэнмин, дожевывая рис. «Я и так ем по льготной карте. Думал, если еще и денег попрошу, все меня будут сторониться». Кэмнам подняла ложку и крепко стукнула ею Хэнмина по лбу. «Ай!» — вскрикнул он. «Бедность что? Преступление? Тебе всего 15 лет, в чем ты провинился? Жизнь может казаться тебе жестокой и беспощадной, но знай, в мире очень много отзывчивых взрослых. Понял? Тинейджер ты наш. Они были у тебя прямо под носом, балда!» «Полностью согласна», — поддакнула Хэйон, сидящая напротив. «Эх, глупенький Сон Хэнмин. В такие моменты и правда жаль твое имя. Зря пропадает. Меняй давай. Назовись лучше собачьей какашкой». «Ну, бабушка!» — взмолился Хэнмин. «Ладно, не меняй. Это же твой грандфазер назвал тебя так». Кэмнам и Хэйон переглянулись и расхохотались. Только тогда и Хэнмин наконец улыбнулся. Чтобы следующей весной поехать к Мунджон в Нью-Йорк, Кэмнам усердно учила английский. Сегодня ей предстоял тест по лексике. Она заранее мелко нарезала капусту, сделав заготовку для завтрашнего салата, и присела поучить слова. Время пролетело незаметно, она засиделась, и вот уже кормила поздним ужином неожиданных гостей. Но ей это было даже в радость. Когда дедушка Хэнмина еще был жив, он захаживал в магазин «Изумительный ланч» за пустыми коробками. Обычно сборщики макулатуры, когда забирали коробки из-под шпината или пекинской капусты, без стеснения вытряхивали остатки земли прямо перед магазином. Но дедушка Хэнмина аккуратно вытирал грязь заранее подготовленной салфеткой, которую потом обязательно забирал с собой. Они были с Кэмнам почти одного возраста, но жизнь его, казалось, сложилась очень нелегко. Несмотря на это, он был великодушным человеком, и Кэмнам с продавщицей Тока частенько говорили о нем. Его единственный сын шатался неизвестно где, а невестка сбежала. Другими словами, оба бросили свою семью. Дедушка взял на себя заботу о Хэнмине, когда тому исполнилось 10, и ни разу Кэмнам не видела, чтобы он был строг по отношению к внуку. Когда зимой выпадал снег и улицы покрывали сугробы, он все равно старательно тащил свою двухколесную тележку, оставляя борозды в снегу. Переживший те же, что и она, трудные для страны годы, он пробуждал в Кэмнам грусть и сострадание. А еще казалось, что он по-товарищески поддерживает ее. Когда ночью выпадало много снега, он затемно приходил к ее магазину и расчищал дорожку перед ним. Такой широкой была его душа. Возможно, поэтому Кэмнам испытывала к Хэнмину особенно теплые чувства. Старушка с удовлетворением наблюдала, как мальчик с аппетитом уплетает ее стряпню, когда вдруг на ее телефон пришло уведомление. В голубом окошке высветилось: «Ученица Чон Кэмнам. Сегодня я прощаю вам прогул урока, но готовьтесь, что завтра тест будет еще сложнее». Кэмнам улыбнулась. «Уж не сложнее сложного, всего лишь фигурные загогулины». И снова раздался звонок. На этот раз запел телефон Хэнмина. Звонили из ветеринарной клиники, сказали, Триша пришла в себя. Хэнмин отложил ложку и, доживав кимчхи, раскланялся и убежал. Хэйон и Кэмнам остались вдвоем. Хэйон и сегодня широко улыбалась, доедая свою порцию. А когда доела, воскликнула. «Госпожа Чон, а сегодня записки не будет? Я так дорожу каждым вашим словом. Эти послания придают мне сил. Порой даже слышу ваш голос у себя в голове, словно там сидит голосовой помощник». «Вот как? Тогда сегодня попробую его оживить». Хэйон звонко рассмеялась, прикрыв рот ладонями. «Твоя улыбка просто саншайн. Ты улыбаешься без конца, ну просто белый ангел Найтингейл. Только вот, понимаешь...» Хэйон улыбнулась еще шире, внимательно слушая Кэмнам. И та, игриво прищурившись, продолжила. «Когда ты так улыбаешься, у меня сердце болит. Не нужно так сильно лезть из кожи вон». Большие круглые глаза Хэйон вдруг наполнились слезами, словно кто-то открыл заслонку, и грусть хлынула, разливаясь по всему ее телу. Глаза покраснели, а кончик носа защипало. Кэмнам обнажила тщательно спрятанную кровоточащую рану. Хэйон зажмурилась, ее веки задрожали. Кэмнам продолжала молчать. Крепко сжатые губы девушки затряслись. Тишину прерывали лишь завывания зимнего ветра за окном. Наконец, Хэйон нашла в себе силы ответить. «На самом деле, мне казалось, если я признаюсь самой себе, что горюю, то тут же окончательно сдамся. Говорят же, улыбнешься и полегчает. И в телепередачах это советуют, и в книгах. Я не знаю, как по-другому. Сейчас послушала вас и поняла, какая я все-таки глупая. Дурочка, которая понятия не имеет, что ей делать с грустью и горем. Будь это резаная или колотая рана, я бы просто продезинфицировала ее, зашила и наложила тугую повязку. А здесь я совершенно бессильна». Кэмнам мягко взяла Хэйон за руку. «Можно просто немного согреть. Вот так». Ежедневно обливаемые санитайзером руки Хэйон почти всегда были ледяными, и, ощутив тепло, девушка расплакалась. «Первым делом всегда проверяй, как там твое сердце. Может, нужно помазать йодом? Или зашить ранку, или достаточно перевязать. Раны, что не видны глазу, всегда болят гораздо сильнее». От частого соприкосновения с водой руки Кэмнам огрубели, но в эту минуту они казались Хэйон лучше любого, самого мягкого целебного пластыря. Замерзшая дверь никак не закрывалась. Хэнмин схватился за дверную ручку с наростами сосулек и, резко толкнув ее, кое-как захлопнул. Из-за ледяной корки в проеме двери и открыл-то он ее с трудом, а теперь она совсем еле двигалась. В 3 часа утра на улице было гораздо морознее, чем он предполагал. Зубы стучали от холода, но ничего не поделаешь, нужно было ехать на подработку, ведь несколько дней назад он устроился доставщиком газет. Сейчас он должен был стараться ради Триши, которая все это время боролась за жизнь в палате ветеринарной клиники. Хэнмин посильнее натянул шапку-ушанку и крепко затянул завязки. Он попросился раздавать газеты в районе Ихвадон, но его распределили в Сонбукдон, так как там адресов доставки было больше. У Хэнмина еще не было водительских прав, поэтому ему приходилось усиленно крутить педали велосипеда. Но он был доволен, ведь руководитель распределительного пункта пообещал хорошую зарплату. Первый день он начал объезжать Сонбукдон уже с 2 часов. Хотя этот район также располагался на пригорке, большинство домов там выглядели роскошно. Заборы были такие высокие, что будь Хэнмин выше в 3 раза, он и то не смог бы заглянуть за них. Кто же живет в таких хоромах? Хэнмин аж рот открыл от восхищения. На его счастье, адреса и именные таблички гордо красовались прямо перед идеально ровными заборами, и Хэнмин без проблем справился со своей задачей. А через пару дней уже кое-чему научился. Например, тому, как нужно бросать газету, чтобы та пролетала ровно в узкую заборную щель. Важно правильно работать запястьем. Когда они с дедушкой однажды ездили в национальный парк Пукхансан, то примерно так же пускали там по воде блинчики из плоских камней. Нужно чуть расслабить запястье и запустить газету вперед. Тогда она легко влетит в отверстие и где-то за забором тут же глухо приземлится на землю. Хэнмин выкрикнул. «Это для Триши!» Затем еще немного напряг голос и крикнул. «Для Триши!» Сегодня это у него получилось гораздо лучше. Впрочем, может, лишь показалось. После того облитого слезами обеда в магазине у госпожи Чон, его комплекс неполноценности как будто куда-то испарился. Конечно, как 15-летнему парню справиться со своей бедностью? Ему пока это просто не по силам. Жилой комплекс в Сонбукдоне состоял из домов так называемых высокопоставленных людей, поэтому на утро после снегопада от снега у ворот не осталось и следа. Хэнмин не переставал восхищаться. То ли работы по уборке снега начинались сразу, как только выпадали первые снежинки, то ли местные помощники по дому, которых Хэнмин раньше видел только в фильмах, успевали выйти и разбросать вокруг хлорид кальция. Ему хотелось, чтобы и в их вагон кто-нибудь пришел и посыпал антигололедным средством. Сонбукдон построили, срезав часть горного массива, а потому добираться до последних домов на вершине было так же сложно, как подниматься в настоящую гору. Хэнмин крутил педали до боли в бедрах. Периодически хватаясь одной рукой за руль, другой он забрасывал газеты на участке и, наконец, добрался до последнего дома. Даже если бы вокруг свирепствовали сибирские морозы, он бы вряд ли замерз. Покрутив педали несколько часов кряду, мальчик обнаружил, что по спине и лицу стекает пот. Чем ближе он продвигался к вершине, тем легче становилось заднее сиденье велосипеда. Когда же обдуваемый ветром Хэнмин налегке летел обратно вниз по склону, восторг этого мгновения просто не поддавался описанию. Вот и теперь, пока темно-фиолетовое небо еще не позолотили лучи восхода, ему предстоял долгожданный спуск с горы. Перед тем, как спускаться, Хэнмин крепко привязал веревкой парочку лишних газет, которые руководитель пункта раздачи выдал ему на всякий случай. Их вполне можно было почитать в школе или дома. Иногда заглядывающий домой брат ставил на эти газеты настольную электрическую плитку и готовил самгёпсаль. Бумажным газетам всегда находилось применение. Хэнмин глубоко вдохнул, набрав в легкие морозного воздуха. Зимой его жизнь заметно осложнялась. Постоянно замерзала дверь, а когда он поднимался по длинной лестнице, ведущей к дому, на голову то и дело падали сосульки с соседних крыш. Его ничуть не радовало это суровое, холодное, колючее время года, но все же дома ждало теплое электрическое одеяло, которое оставил им дедушка. А еще таким свежим воздух бывал только зимой. Хэнмин еще раз полной грудью вдохнул эту приятную свежесть. Он оттолкнулся правой ногой, и велосипед помчал вперед. Когда дорога резко пошла вниз, Хэнмин не замедлил ход. Наоборот, он широко расставил ноги в стороны, наслаждаясь чувством полета. Пролетая мимо гладких черных ворот одного из домов, он заметил рядом человека в легкой одежде. «Бабушка Кымнам?» Но велосипед уже умчал его далеко вперед. Он повернул голову, чтобы рассмотреть внимательнее, но человек уже пропал из поля зрения. «Нет, вряд ли это она. К чему бы бабушке стоять там в такую рань?» Хэнмин снова крепко схватился за руль и, лишь направляя его на поворотах, на полной скорости долетел до конца улицы и выехал на ровную дорогу. Чувствовал он себя прекрасно. Добравшись до школы, он зашел в туалет и начал переодеваться в школьную форму. Он все еще сидел с Еджон, поэтому прежде чем надеть форму, с головы до ног обрызгался антибактериальным дезодорантом. «Эй, это же не туалетная вода! Давай одолжу тебе отпадный аромат!» Важничая предложил Минсу, словно был знатоком в этой теме. «Не надо. В прошлый раз у меня аж голова разболелась от твоего одеколона. До сих пор мутит. Бэ. «Ничего ты не понимаешь, это был французский одеколон. Я его у брата стащил, волнуясь, как бы не засекли. А ты...» «Когда нас опять пересадят? Скорее бы». «Вроде на этой неделе. Месяц-то уже прошел. Ты, кстати, аж возмужал. Может, мне тоже заняться доставкой газет?» Восхищенно отметил Минсу, ощупывая плечо Хэнмина, который только закончил переодеваться. «Мне кажется, я даже как будто вырос немного. Глянь». «Точно! Ну даешь! Куда это выше меня собрался?» «Вообще-то я уже тебя выше». Положив ладони друг другу на головы, они пытались уловить миллиметровую разницу в росте. Все знали, что Хэнмин совсем немного обогнал Минсу, но никто не знал, что во время школьного медосмотра Минсу слегка приподнимал пятки, и по официальным записям его рост чуть превышал рост Хэнмина. Сев за парту, Хэнмин вытащил газету и аккуратно раскрыл ее, чтобы не помешать сидевшей рядом Еджон. Он не очень-то любил читать книги, но газеты еще куда ни шло. Иногда там даже попадалось что-то забавное. Еджон повернула голову и тоже заглянула в его газету, но Хэнмин так внимательно читал, что не заметил этого. Однако, чуть погодя, Еджон протянула руку, чтобы перелистнуть страницу, и их ладони случайно соприкоснулись. На долю секунды Хэнмин застыл, а затем резко отдернул руку, словно обжегся. Еджон тоже испуганно вздрогнула и смущенно улыбнулась. Уши покраснели, мурашки забегали по всему телу. Сердце стучало, как бешеное. Казалось, даже Еджон слышно, как громко оно бьется. «Читай», — протянул ей газету Хэнмин. Тогда она взялась за край газеты, расположила ее посередине и перевернула страницу, а еще широко улыбнулась. Сердце Хэнмина опять заколотилось. Казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди. Уши его стали совсем малиновыми. Сидевший позади Минсу заметил это, и на его лице расплылась довольная улыбка. «Возьмите объявление!» Сегодня голос Хэнмина звучал намного громче, чем вчера. Он держал в руках стопку рекламных листовок, а перед глазами стояла улыбка Еджон. К ушам снова прилила краска. Все-таки газеты — вещь полезная. Однако сегодня опять почти никто не брал объявления. Сильно похолодало, и прохожие неохотно вынимали руки из теплых карманов. К счастью, оставались те, кто выходил из метро со смартфоном в руке. Им удавалось вручить по листовке. Хэнмин вдруг вспомнил, что сегодня среда, а значит, день их встречи с Хэйон. По средам они собирались на совместный ужин в парке. Как только он приступил к ночному развозу утренних газет, первые дни умирал от недосыпа. Но прошло немного времени, и тело перестроилось. Казалось, ранние отходы ко сну помогают ему быстрее расти, и в целом он чувствовал себя прекрасно. Правда, учебу из-за необходимости подрабатывать он совсем забросил. Как раз в этот момент из метро на станции Хэхва вышла Хэйон и, широко улыбаясь, направилась к нему. В руке она держала розовый значок для беременных и махала им, словно демонстрируя его Хэнмину. «Хэнмин, гляди-ка!» Хэйон осторожно шла к нему, поглаживая живот, и лицо ее светилось радостью. «С сегодняшнего дня я официально будущая мама». «Ого!» Только и смог воскликнуть Хэнмин, улыбнувшись в ответ. Он вдруг вспомнил, как рука Еджон коснулась его руки, и лицо снова покраснело. «Так, Сон Хэнмин, возьми себя в руки. Никаких мыслей о ней. Нет, нет». «Нет!» Когда Хэнмин мысленно произнес слово «нет», оно слилось с криком, прозвучавшим откуда-то издалека, и тут же раздался страшный вопль. «Нет, остановитесь!» Округлившимися глазами Хэйон оглядывалась по сторонам, пытаясь разобраться, что произошло, когда откуда ни возьмись хлынувшая толпа сбила ее с ног. Люди с криками выбегали из метро. Розовый значок Хэйон выпал из рук и отлетел в сторону. Она попыталась дотянуться рукой, но ее продолжали толкать, и она никак не могла поднять его. Бегущие куда-то ноги прохожих топтали ее маленькое сокровище. Люди продолжали с криками выбегать из метро. Осознавший, что произошло, Хэнмин бросил листовки и кинулся к Хэйон. Но в этот момент прямо позади Хэйон появился парень лет 20 в тяжелых, похожих на военные ботинках. Его глаза были прищурены, на тесных джинсах виднелось кровавое пятно, и он широкими шагами двинулся прямо на Хэйон. В руках у парня Хэнмин заметил нож и застыл на месте. Не успев подняться, Хэйон обернулась. «Хэнмин, не подходи!» Во все горло крикнула она и, свернувшись, обхватила руками живот. Хэнмин не мог сдвинуться с места, ноги не слушались его. Казалось, он снова превратился в никчемного, ни на что негодного Сон Хэнмина, который замер перед воротами в самый ответственный момент матча. Он вспомнил, как обедал с Хэйон, как они, имея всего одну ложку и палочки на двоих, помогали друг другу с добавками к рису в парке Наксан, как Хэйон поддерживала его своей улыбкой, когда Триша попала в больницу. Воспоминания продолжали всплывать в его памяти, а люди вокруг продолжали кричать. Хэнмин провел рукой по короткостриженным волосам и потер лоб. Голова заболела так, словно в нее вонзилась тысяча молний. Он тряхнул головой и взял себя в руки. «Так, Сон Хэнмин, если ты и сейчас не сдвинешься с места, ты больше не Сон Хэнмин. Ты собачья какашка, понял?» Сплевывая на землю, мужчина продолжал приближаться к Хэйон. И Хэнмин сорвался с места. Словно герой фильма «Черная пантера», он сжал руки в кулаки, скрестил их на груди, съежился всем телом и побежал. Хэнмин напряг все силы в надежде лишь на то, что его яростное желание остановить опасность сможет противостоять холодному оружию. Конечно, он был слишком хрупок даже для 15-летнего подростка, но его направленный вперед корпус и плечи выглядели довольно крепкими. Между ними оставалось всего два десятка метров. Расстояние короткое, но оно показалось Хэнмину бесконечным. Он бежал, а в голове мелькали картины. Триша, лежащая в больничной палате. Еджон, с которой сегодня утром они случайно коснулись друг друга. Минсу, тайно обрызгавший его одеколоном брата. Дедушка, который включал ему хоть и подержанное, но чистое и теплое электрическое одеяло. И бабушка Кэмнам, которая только вчера провожала его словами «See you again» и приглашала заглянуть завтра. Он крепко зажмурился, напрягся всем телом и закричал. Наверное, это был самый громкий звук за всю его жизнь, не считая первого младенческого крика. «Не трожь!» Бум! Раздался звук удара, а за ним громкий ляск. Упавший Хэнмин открыл глаза. Парень лежал на асфальте, нож валялся рядом с ним. Продавщица йогуртов ловко подбежала и подхватила упавшее оружие. И тут же толпа бросилась на парня. Кто-то схватил его за руки, кто-то за ноги, кто-то уже сообщал о случившемся полиции. Парень вырывался, крутясь как рыба на разделочной доске, но на помощь подоспели и другие прохожие, прижав его так, что опасному типу ничего не оставалось, кроме как орать, что он всех убьет. Хэнмин скорее подскочил и бросился к Хэйон. Она все еще лежала и дрожала, поджав колени и обхватив свой живот. Хэнмин поднял розовый значок, отряхнул его от налипшей пыли и протер о край одежды. Следы обуви стерлись, и значок засиял, как новый. Мальчик протянул его Хэйон. «Все позади». Только тогда Хэйон открыла глаза. Она поднялась и взяла значок из его рук. Но ноги ее все еще сильно дрожали. «Это было опасно. Действительно опасно. Хэнмин, ты не должен был это делать!» — упрекнула его Хэйон, немного придя в себя. Тогда, словно успокаивая ее, он подметил. «Но я же не кто-нибудь, а Сон Хэнмин». За круглым столом в зале магазинчика «Изумительный ланч» сидели двое. Довольный Хэнмин уплетал жареный рис с кимчхи и жареной ветчиной. Перед ним сидела Хэйон и с таким же удовольствием лакомилась ужином. Кэмнам разогрела сикхе и, поставив его на стол, обеспокоенно произнесла. «А если бы все закончилось плохо?» «Вот-вот! Хэнмин, в следующий раз не вздумай делать что-то настолько опасное!» Поддакнула ей Хэйон. «Вы же сами сказали, если я не смогу жить в соответствии с именем, то будете звать меня собачьей какашкой!» Шутливо возмутился Хэнмин, словно бы совсем не обижаясь на ворчание двух женщин. «Вы посмотрите на него!» «Уж больно не хотелось быть собачьей какашкой, верно?» «И все же...» «А что мне было делать?» Громко перебил Хэнмин. «Каждая минута, проведенная с тетей Хэйон, пронеслась в моей голове. И Тришу, и дедушку, и даже вас, бабушка, вспомнил. Как я мог просто стоять и смотреть? Говорят же, когда чего-то сильно желаешь, происходят настоящие чудеса». Кэмнам присела рядом с Хэнмином и легонько шлепнула ему по лбу лопаткой для риса. «В самый сложный, ответственный момент, в самый нужный момент нечего надеяться на какую-то магию. Однако есть тайная сила, что придает отваги и заставляет действовать в самую трудную минуту. Это воспоминание о дорогих тебе людях. Кто знает, может, это и есть чудо. То чудо, что мы создаем своими руками». «Воспоминание? Чудо?» — повторил Хэнмин за Кэмнам. «Но в следующий раз не действуй столь безрассудно, а то придется провожать тебя на тот свет». «Бабушка, но я же Сон Хэнмин». «Ох, все ему нипочем», — воскликнула Кэмнам. «Ну как не любить эту сияющую улыбку? Я так перепугалась, услышав о том, что произошло, а он все улыбается». Кэмнам снова легонько шлепнула Хэнмина лопаткой, на этот раз по губам. Вечером того же дня в «Изумительный ланч» заявились репортеры. Они пришли взять интервью у школьника, геройски остановившего преступника с оружием. Хэнмин, не успевший нормально поужинать, смущенно ответил на все вопросы. Его фраза о том, что в опасный момент им двигали счастливые воспоминания, висела во всех заголовках. В ту ночь Триша наконец-то поднялась на ноги. Она даже смогла поесть сама, а не через специальную трубку. А на следующий день Хэнмин забил гол во время школьного матча, хотя верилось в это с трудом. Больше никто не звал его никчемным Хэнмином. Возвращаясь домой, в свой все еще покрытый льдом Ихвадон, Хэнмин оказался перед той самой лестницей, что стояла у него на пути, как контрольно-пропускной пункт. Лестницей, конец которой можно было увидеть, только задрав голову. Целых 110 ступенек. а прямо рядом с лестницей на стене по-прежнему красовался огромный портрет футболиста Сон Хенмина с его фирменным фотожестом. Хенмин вытащил руки из карманов и попробовал повторить это движение, соединить пальцы обеих рук и сделать воображаемое фото. Ему тут же стало неловко, и он, почесав затылок, смущенно улыбнулся, а затем бодро зашагал вверх.